Глава 8. Хотя большинство обитателей тенистой лощины продолжало обсуждать провокационную статью Веры, в особняке фон Биверпелтов разыгрывалась совсем другая драма. Реджинальд фон Биверпелт уже шел к двери, обдумывая несколько срочных вопросов, с которыми ему требовалось разобраться на работе, как внезапно путь ему преградила жена. «Реджи, я хочу с тобой поговорить», — объявила Эдит. Реджинальд вздохнул. Ему почти удалось сбежать, не встретив ни жену, ни дочерей. Он любил свою семью, но животному нужно начинать день спокойно, в особенности, когда приходится напряженно работать весь день, чтобы сделать тенистую лощину таким прекрасным городом. Он попытался выскочить за дверь, притворившись, будто не услышал слов жены, произнесенных сладким голосом, но не успел. Он так торопился сбежать из собственного дома, что уронил портфель, и Эдит догнала его у массивных дубовых дверей в прихожей. Реджинальд сдался. — И в чем дело, моя драгоценная? — успокаивающим тоном спросил Реджинальд. Эдит хотела поругаться. Он это видел. Это было так же хорошо видно, как штормовую тучу на горизонте, и дождь должен был пролиться на него. — Мы можем поговорить вечером? — Нет. Это важно, Реджи. Эдит фон Биверпелт было нечем заняться на протяжении дня. Поэтому большую часть времени она беспокоилась о том, о чем беспокоиться не требовалось, а также волновалась за членов своей семьи, хотя дочери фон Биверпелтов были вполне самодостаточными. Единственной проблемой, которую они создавали, были огромные счета, приходившие из магазинов и от кредиторов в конце каждого месяца. Поэтому Эдит сосредотачивала свое вызывающее страх внимания на бедном муже, которому хотелось только одного — уйти на работу и побыть в тишине. «Я считаю, что мы мало проводим времени вместе, и ты уделяешь недостаточно внимания моим потребностям», — сварливо заявила Эдит. «Я говорю про время содержательного общения с семьей». Для Реджинальда это заявление прозвучало словно цитата из какого-то журнала. Так и было на самом деле. Эдит страстно увлекалась чтением журналов, а вот книги совсем не любила, за исключением кулинарных, которые регулярно покупала. К этому Реджинальд не был готов и тупо уставился на жену. «Время содержательного общения с семьей и поддержания эмоциональной связи», — добавила Эдит. Он снова попытался ее успокоить. «Дорогая, я буду рад обсудить это с тобой позже, но сейчас мне нужно на завод, знаешь ли, он сам работать не будет». Обычно эта тактика оказывалась весьма эффективной, но только не сегодня. «О да, ты всегда сбегаешь на работу. Ты всегда так рад уйти из дома. Что сегодня в программе?» — спросила Эдит, голос которой становился все громче и настойчивее. Она требовала внимания. «Собираешься встретиться с ней?» Последнее слово было произнесено на полной громкости, затем Эдит шумно разрыдалась. «И с кем?» — Реджинальд изобразил на морде невинность и непонимание. «С этой потаскухой!» — выплюнула Эдит и прищурилась. «Бренда — прекрасная секретарша и милое юное создание, как тебе прекрасно известно», — быстро ответил он. «Я не ее имею в виду!» Реджинальду этого хватило. «Я не знаю, о ком ты говоришь!» — заорал он, хотя прекрасно знал. «Мне нужно заниматься делами!» Заявив это, он подхватил портфель с пола, куда тот упал, и вылетел из дома с грохотом, захлопнув дверь у себя за спиной. Эдит побежала в гостиную и рухнула на диван, рыдая и поднося к глазам изящный кружевной платочек. Обе дочери фон Биверпелтов прятались на лестнице и слушали, как ругаются их родители. Не имея практически никаких шансов завести романтические отношения, по крайней мере, на данный момент, они часто подслушивали разговоры родителей. Они читали те же журналы, что и их мать, поэтому узнали сценарий из статьи «Можно ли спасти этот брак», опубликованный в прошлом месяце. Эсмеральда была полностью на стороне матери, обладая точно таким же темпераментом. Анастасия иногда сочувствовала отцу, хотя держала это при себе. Ее мать могла быть очень требовательной. После того, как отец вылетел из дома, сестры подождали несколько минут, затем исчезли с лестницы. Эдит быстро прекратила рыдать после того, как дверь за мужем закрылась. Она могла бы сделать отличную карьеру в театре. Обычно после семейной ссоры она просила домработницу заварить ей чай и отнести наверх. Эдит в таких случаях проводила большую часть утра у себя в спальне, восстанавливая нервы, как она сама выражалась. Однако у девушек были совсем другие планы. Даже Эсмеральда не хотела томиться у одра матери, сочувственно кивая и подбирая отброшенные в сторону бумажные платочки. Сестры хотели отправиться в город и послушать сплетни об убийстве. Каждая из них несколько раз перечитала статью Веры в газете. «Убийство? Это так волнующе и увлекательно!» — прошептала Анастасия. Они быстро переоделись и, пробегая мимо спальни матери, радостно крикнули ей, что уходят. Таким образом, им удалось избежать объяснений. Они сбежали вниз и вылетели из дверей особняка до того, как Эдит успела их остановить и допросить об их планах. Целью сестер было кафе «За кружечкой у Джо». Они никогда не проводили там время, предпочитая более изысканные заведения, но сегодня им придется сделать исключение, потому что, вероятно, именно это заведение станет центром городских сплетен. Зайдя в кофейню, они неловко остановились, ожидая, что их проводят за столик. Джо в это время был очень занят за стойкой и заметил их только спустя несколько минут. — Садитесь в любом месте, дамы! — прокричал он. — Если не хотите ждать официанта, подходите ко мне и заказывайте. Анастасия и Эсмеральда направились к маленькому столику в углу. Хотя они этого и не понимали, им очень повезло получить столик. В кофейне было очень оживленно. Все жители городка собрались тут, чтобы выпить кофе и обсудить последние новости про убийство. Сестры фон Биверпельт устроились за столиком и стали осматриваться в поисках официанта. Все что-то ели и пили. Но как посетители получили еду и напитки? Наконец Анастасия решила подойти к стойке, чтобы сделать заказ. «Сиди здесь и охраняй столик», — велела она сестре. «Я пойду туда и закажу нам что-нибудь». У стойки Анастасия заказала у лося 2 больших стакана яблочного сидра, а также 2 кекса с черникой. Она обрадовалась, что все стоит не очень дорого, и у нее достаточно денег в кармане, чтобы расплатиться. Вообще она привыкла говорить обслуживающему персоналу, чтобы записали на счет, но подозревала, что в кафе у Джо ничего на счет не записывают. Да и счетов просто нет. Она подождала, пока Джо разольет напитки и выложит кексы на тарелку. Затем Анастасия вернулась за столик с едой и напитками в лапах. Вначале Эсмеральда подозрительно понюхала кексик, но стоило ей попробовать лакомство, как она с готовностью его проглотила. Анастасия ела свой кекс более изящно, с интересом оглядывая кафе. Обычно фон Биверпельты ни с кем не общались, ведь они стояли выше всех на социальной лестнице. Но сейчас Анастасия с удивлением рассматривала разнообразных существ, населявших тенистую лощину. А, услышав слово «убийство», улыбнулась. Они попали в нужное место.